С утра, как только служба позволила, ушел жареный вглубь двора и, оглядевшись, влез на дерево. Мария сразу подошла, кивнула и спела, что ключ выследила, взять его сумеет и может хоть сегодня бежать. Сказала, чтобы ближе к полночи он под стеной филином или какой другой птицей, какой умеет, три раза крикнул, а потом еще три раза, и она то услышит и будет готова открыть дверь. Ему же, Соколу Ясному, надо идти после этого в подземный ход с факелом и ждать за дверью. Как только она ключ выкрадет, то немешкая выйдет, и они убегут. А куда, о том один Бог ведает, а ей все равно. И понял жареный, что настало время действовать, что взял он на себя ношу нелегкую, но хода назад ему нет. И только сейчас, с дерева слезая, подумал, что я наделал? Ведь я же ратник, человек подневольный. Как я могу бежать? Но жареному, а вернее сказать, предку моему Федору, судьба благоволила. В тот день за стенами дворца суета началась. Люди заметались туда-сюда, тьма татарской конницы из-за леса проскакала к Казани, и пушка там зачем-то ударила. Нарочный пригнал к Варнаве, сначала один, за ним второй, и все из Казани. После каждого Варнава слал конных гонцов в русский лагерь с грамотами. И пошел слушок сухо на ухо по двору посольскому, что в Казани смута, что татарский царевич Шах Али свару затеял, посягая на хана Сафагирея, и уже воевать начал, что хан рассвирепел, буйствовал, а потом, будто бы в бессилии преодолеть противников, покинул Казань, бежал куда-то. А перед этим в буйстве нескольких жен из своего гарема зарезал, чтобы не оставлять их врагам. Зарезал бы всех, да успели помешать тому эмиры, и сейчас в Казани междоусобица и безвластие. Все это были слухи, но по всему видно было, что они не ложные, что в Казани наступила смута великая и смена правителя. А русским только того и надо было, потому Варнава потерял покой, сначала гонцов слал, а потом и сам с одним боярским сыном и тремя ратниками вскочил на коней и скрытно ускакали куда-то, вроде бы в русский лагерь, с самим царем советоваться. До того толком никто знать не мог. Посольская охрана себя в татарском окружении стала неуютно чувствовать. Но жареный в отчаянности своей решил, что эта судьба ему знак выказывает, и, схватив Федора за грудки, убеждал, уговаривал помочь. Сказал, что как только из гарема вызволит полонянку, так сразу ее тайно за стену к ратникам под охрану доставит. А уж дали жареный клялся все на себя взять, вымолить у Варнавы прощение и дозволение полонянку к себе в деревню отправить. Предок мой Федор слушал его душой цепенея, но все же помочь согласился. Да только все иначе получилось. На этот раз их за стены, да еще под вечер, татары ни за что бы не выпустили. Но и тут исхитрился жареный, веревку перекинул через стену, и они через нее в сумерках перевалились. Оба были при оружии, взяли с собой бердыши на всякий случай. Перебравшись, еще в кустах для осторожности немножко потаились, послушали, убедились, что тихо все. Жареный ползком вдоль стены двинулся и под гаремной ее частью, как было условлено, три раза ухнул филином, а потом еще три раза. Также ползком к Федору вернулся и, азартно блестя в темноте белками глаз, шепнул: «Пошли к лазу». Дорогу к подземному ходу они запомнили хорошо, и то было нетрудно. Путь туда шел в створе двух минаретов, а они на закатной стороне небосвода даже в сию позднюю пору четко вырисовывались. Дошли быстро, забрались в лаз и жареный стал бить кресалом, поджигая один из двух заготовленных еще днем.